Глава 53. Новый день. Принято решение. Но я все равно с трудом захожу в клинику. Ноги не идут, становясь ватными. Прямо как и вчера. Но заставляю себя. Прекрасно понимаю, что нужно. Времени у меня мало. Громов ждет меня на работе к обеду. И за это время нужно разобраться со всем. Широким шагом направляюсь к стойке регистрации. Пока никого нет. Подхожу вовремя. Следом за мной уже образуется очередь. Отлично. Меньше простою. И смело, без колебаний, хоть мне и жутко больно в этот момент, выпаливаю девушке в белом халате за стойкой. Запишите меня на аборт. Сегодня. От собственных слов становится плохо. Внутри, в районе желудка, все скручивает. Будто меня вот-вот вырвет. Но нет, тягостное чувство не от токсикоза, а от собственных действий. Никогда не думала, что скажу это. Но пытаюсь уговорить себя, что я делаю это не первый раз. Таблетки? То же самое, только без вмешательства. А тут все будет нормально. Я не готова. И этот ребенок Громову не нужен будет. Убеждаю себя, что это правильно. Сначала я заберу весь родительский бизнес себе. Стану крепко на ноги. А потом задумаюсь о муже. И уже потом о малыше. Стану самой лучшей мамой. Но не сейчас. Не время. Я хочу, чтобы он жил в нормальной семье. Где он не будет какой-то нежеланной случайностью. Где мать с ветром в голове, а отец... неконтролируемый зверь, которому лишь бы трахнуться и только потом задуматься о последствиях. Он будет ненавидеть его всю жизнь. И будет лучше покончить с этим сейчас, чем через месяц, когда я буду в еще больших терзаниях. Для начала нужно проконсультироваться с врачом, сделать УЗИ малого таза, сдать анализы, мазки и только потом идти к врачу. Не глядя на меня, девушка лезет в папки, просматривая свободные окошки. Консультация. У меня времени до обеда. Какая к черту консультация? Мне нужно быстро. Наседаю на нее. Я даже готов заплатить. Но как это делается? Не умею давать взятки. Ничем не могу вам помочь. Мило, но явно с натянутой и напряженной улыбкой отвечает медсестра. Хорошо, запишите меня. Выдыхаю, понимая, что выбора у меня нет. Ближайшая запись на завтра. Завтра. Снова день на раздумье. 24 часа терзаний и мыслей о том, какая я тварь. Пусть. В таком состоянии я гуляю уже двое суток. Хорошо. Нервно выпаливаю. Сама не знаю, чего нервничаю. Завтра выходной в клубе. И Мин, возможно, куда-нибудь уедет. Нормально. Скажу, что поеду к подруге. А пока... пока так. Записавшись к врачу, заказываю такси и под расслабляющую музыку еду на работу. Таксист, оказывается, тем еще молчуном. И я немного отдыхаю в салоне, слегка задремав. Я который день не высыпаюсь. Прошу высадить меня напротив магазина, где покупаю воду и шоколадку, которую собираюсь съесть на перекус. Я люблю сладкое, но такое огромное желание у меня впервые. Будто одержимой хочу именно эту, с орешками. Перехожу через дорогу, раскрываю упаковку и собираюсь есть ее прямо так. Жутко хочется шоколада. До невозможности. И терпелка уже не работает. Осматриваюсь по сторонам, чтобы никто случайно не задавил. И вовремя. Слышится визг шин, а перед глазами маячит черный автомобиль. Пальцы мгновение леденеют, и я ничего не успеваю сделать, кроме как распахнуть глаза и прислушаться к своему испуганному крику в голове. Я готова была уже попрощаться с жизнью. Но автомобиль вовремя меняет курс. Тормозит на обочине возле клуба. Останавливаясь от моих ног буквально в 20 сантиметрах. Шоколадка отправляется на асфальт, и мне ничуть ее не жаль. Что за народ пошел? Дверь темного автомобиля распахивается, и на улицу стремительно выбегает обеспокоенный мужчина. Одет по-деловому, значит, явно спешил на какую-то встречу. Богатый, судя по машине. Вот такие дебилы и давят бедных прохожих. Подбегает ко мне, извиняется. Я вас напугал? Он серьезно? В другой момент закатил истерику или что-то в этом роде. Но не сейчас. Сил нет. Или стал выше этого. Ага. Выдаю, все еще не отойдя от шока. Шоколадку потеряла. Показываю пальцем вниз на асфальт. Моя плиточка растекается от жара, исходящего от земли. Да, сегодня жутко жарко. Я впервые решил надеть юбку-карандаш, белую рубашку, небольшие каблуки. И чувствую, как с каждой секундой на солнце я вся покрываюсь потом. Мужчина смеется. И снова переводит полный теплоты взгляд на меня. Главное, что такая красивая девушка в порядке. А шоколадка? Я вам другую куплю. 10 штук. Или ящик. Не надо. Улыбнувшись, успокаиваю его. Решаю ретироваться. Работы еще много. Бумажные волокиты по самое горло. А это до сих пор моя маленькая слабость. Но виновник моего болящего сердца и убийца шоколадки так просто не хочет отставать. Все подмазывается. Приглашать с собой в ресторан, чтобы искупить свою вину. Я только как дурочка тактично улыбаюсь, смеюсь. И все же мне удается отвязаться от него. Проще было послать, но невежливо это. Захожу в клуб, ловя кайф от прохладного помещения и улыбаюсь. Наконец-то. Когда уже осень? Хочется дождя, луж и избавиться от духоты. И от своего опекуна. Собираюсь как раз подняться в его кабинет. Показаться, что я на месте. Как каким-то шестым чувством, буквально всем нутром ощущая именно поблизости. У меня на него чуйка. Внутренний радар. И оказываюсь права. Поворачиваю резко голову в сторону, на мгновение пугаясь. Может, хватит на сегодня? Громов, скрестив руки на груди и откинувшись на стену, стоит прямо возле входа. Прожигает меня взглядом, от которого хочется убежать. Он удивлен, завис. Я сегодня странно оделась. Захотелось. Подумала, что эта одежда придаст мне серьезности. Я приехала. Зачем-то информирую его, прекрасно зная, что он и так видит. Хочу уйти, но не могу двинуться с места. Глаза его пугают. В них что-то страшное. Настоящий шторм из безумия, злости, адского пламени и... ревности? Или мне показалось? Солнышко напекло? Мужчина, похожий на скалу, надвигается на меня, как огромный комбайн. Большой, опасный, безумный. Не убегу, задавит. И не успеваю. Нависает надо мной и холодно чеканит. Кто это был?